Глава 15. Егор. Медицинский работник приезжает очень быстро. Понимаю, что хорошо, плачу за экспресс-доставку, но все же. Не на вертолете же он летел из Москвы. Проходите. Охранник проводит молодого парня с непрозрачным пакетом. Вы заказывали тест ДНК. Подпишите бумаги. Протягивает документы прямо с порога. Заглядывает мне за спину, где приплясывает Аришка, обучая водолаза ритмичной походке. «Проходите в комнату», — бурчу я, — «там свет ярче». Разворачиваюсь, иду в гостиную. Спиной чую, что девчонка бежит со мной, вместе со своими мохнатыми друзьями. Терпеть не могу, когда животные бродят по всему дому, сидят там же, где люди, и ведут себя в целом, как хозяева. Обычно до появления соседки водолаз Джек жил в будке, на улице, и допускался в дом только в плохую погоду и после тщательного душа. А Мэйси, сиамская кошка с отвратительным характером, была завезена в этот дом Мариной нарочно, чтобы травмировать эмоционально меня. Вот и сейчас гляжу на девчонку и ее исцарапанные тоненькие ручки и думаю, ну на черта тебе сдалась эта дружба. Они все равно с ней, пока она их кормит. А малявка уже тренирует их. Думает, у нее все под контролем. Нет, милая, в этой жизни мы ничего не контролируем. Ты еще об этом узнаешь. «Меня зовут Артем», — начинает парень, доставая из большого пакета маленький. «Мне неинтересно. Быстро поиграем и разойдемся». Парень удивленно впечатывается в меня ошалевшим взглядом. «Дядя дьявол!» Слышу тоненький голосок девчушки с нравоучительными нотками. «Мама говорит, нельзя играть с незнакомыми. Мы должны сначала познакомиться». «Егор!» — рычу я. «А это подозреваемый образец по отцовской линии. Я заказал у вас авункулярный тест». «Афу, аву, афу!» Ариша пытается выговорить название незнакомой игры, но у нее ничего не получается. «Ваша контора гарантирует 100% результат и конфиденциальность, это так?» Рычу я, требуя у парня ответ. «Все верно». Глупая улыбка впервые слетает с лица курьера. «Если хоть одна душа узнает, тебе и твоей конторе не поздоровится». «Но я всего лишь курьер». «Плевать». Протягиваю руку и забираю два набора для сбора материала для ДНК-исследования. «Арина, открой рот!» Прошу у блондинки, сидящей на диване и дрыгающей ногами. Запрокидывает головку, широко раскрывает рот. Парень быстро собирает материал и тут же упаковывает палочку. Затем поворачивается ко мне, и тут Ариша вступает в игру. «Дядя дьявол, скажи аф-аф!» «Зачем?» Смотрю на недовольное и требовательное лицо партнерши по игре. «Но игра же так называется!» Быстро находится парень, и я готов его прибить. «Аф-аф!» Рычу, и Джек, сидящий у порога с другой стороны комнаты, тут же поддерживает меня и издает страшный протяжный лай. «Ужас! Я, блин, где? В контактном зоопарке!» И зверь здесь, похоже, именно я. Девчонка радостно хлопает в ладоши, а я широко открываю рот и отдаюсь на милость курьера, медицинского брата. Спустя 15 минут охранник выпроваживает парня из дома, а я поворачиваюсь к девчонке, чтобы еще раз напомнить о молчании. «Откуда ты такая?» Вскрикиваю от неожиданности. Малышка уже стащила со стола серебряную тарелку, на которой лежали всякие нужные мелочи — ключи, ручки, телефон. И, освободив ее в мгновение ока, выпотрошив содержимое на стол, протягивает мне пустую тарелку. «Требуешь оплату за молчание?» — спрашиваю ошарашенно. Кивает кудрявой блондинистой головкой. «Что хочешь? Заказывай». Достаю из кармана кошелек, ищу наличные. Как назло, одни карты. Достаю золотую карту Альфы. Давно ею не пользовался. Денег здесь 1050. «Хватит?» Бросаю красный пластик на тарелку для пожертвований. Ариша округляет наивные глазища, моргает. «Я только хотела, чтобы ты исполнил мое желание», — шепчет малышка в ужасе, глядя на карту. «Желание?» Мысли моментально разбегаются во все стороны. «О чем это она? Я уже должен ей кафе-мороженое. Что еще?» Спрашиваю недовольно, понимая, что эта дерзкая малышка из меня все жилы вытянет к концу контракта с ее матерью. Впрочем, та тоже вытянет, только соки. И останусь я как то чучело, опустошенный и брошенный наспех вороном. «Может, карты возьмешь?» — бормочу я. Подбородок и губы девочки начинают дрожать, а глаза становятся ярко-зелеными от слез. «Твою мать! Дурная примета! Когда трясется детский подбородок, жди лужу горьких слез. Да, похоже, меня ждет наводнение. Ну что ты хочешь?» Протягиваю руку, чтобы забрать пластик, так сильно оскорбивший девочку. Но прыткая детская ручонка накрывает красную карточку раньше, чем я успеваю проделать то же самое действие. «Папу!» Выдыхает Арина и дрожит, как листик, под моим полыхающим взглядом. «Она издевается надо мной. Я должен исполнить все ее розовые мечты. Папу, мороженое, детский домик во дворе моего дома, бассейн, праздник, игрушки. Что дальше? Заставят привести ей единорога?» Пока принимаю решение, карточка исчезает с подноса, и Арина заметно веселеет. «Капец! Не ребенок, а охотница за чужими бабками!» Реву про себя. «Похоже, я ошибся. Не может эта девчонка быть дочерью Ромки. Он был простым парнем, жил ради других. Да если бы не младший ворон, неизвестно еще, что тогда могло случиться с Кристиной». «Теперь у меня есть денежки. Куплю билет на автобус, поеду к папочке». Слышу мечтательный голосок Арины. «Я свожу его в кафе, куплю ему все, что он захочет. Тогда он всегда будет рядом со мной и мамой». «Что?» Мой голос срывается от моего же вскрика и хрипнет. Малявка снова рушит мой мир до основания, снова дарит мне веру в наше родство. Только у Ромки могла родиться такая добрая девчонка, только у меня могла быть такая умная племяшка, соображающая, что нужны деньги для осуществления задумки. Горжусь ею. «Собирайся, едем!» «Куда?» Хлопает глазками, и я замечаю пару слезинок на длинных ресницах. Хочу наклониться и поцеловать ее в глазки, но понимаю, что Кристина посадит меня, если узнает о таком порыве. «К твоему папке!» Беру Арину за руку и веду в гараж.